Надо умно, грамотно и без ненужного кровопролития оседлать пары взводов с горными пушечками перевала и взять под контроль подходы к нему, остановить автобус, разоружить и выгрузить наружу пассажиров, куда они денутся, после чего передать их на ответственное хранение компетентным органам для дальнейшего разбирательства и решения судьбы. Вот только не было под рукой ни взводов, ни пушек, ни единого солдатика вообще, да и местные компетентные органы настолько компетентны, что ни в коем случае не влезут в подобного рода разборки до полной и окончательной победы одной из противоборствующих сторон, а уже потом решительно встанут на сторону победителя. Поэтому действовать предстояло иначе, то есть всеми имеющимися скромными силами, и предельно жестко. Навехонький Хайги производства ненавистного местными патриотами Китая резво и мощно пер в гору. Чуть слышно урчал двигатель. Пассажиры в полутьме салона дремали или вполголоса беседовали. Ночных разбойников, орудовавших здесь в это время суток, совершенно никто не боялся. Это они сами представляли нешуточную угрозу для кого угодно, до зубов вооруженные, решительные и умелые, с серьезным боевым опытом. Изначально планировалось направить в столицу вдвое больше народу, но не сложилось. Вожди, как водится, слишком рано, еще до победы, принялись делить портфели и грядущие доходы. На этой почве и разосрпардон вступили в непреодолимые противоречия. Но и такого количества боевиков с лихвой хватало для начала будущей резни. Народ, как было уже сказано, подобрался опытный, ни бога, сары Аллаха, ни любого из иблисов не боящийся. Взрослый и толковый, пятеро навязанных старшими молодых и лихих до перевала не доехали. Командир отряда, 40-летний, заросший до самых глаз бородой матерый мужик, выставил их из автобуса посреди чистого поля еще несколько часов назад, предварительно настучав каждому из них по физиономии. Ребята восприняли этот рейд как выезд на пикник и повели себя неправильно. Принялись распивать какую-то дурно пахнущую мутную гадость и покуривать на заднем сиденье травку. Готовность, 3 минуты, оторвавшись от мощного с наворотами бинокля, проговорил в рацию Большаков. Понял, раздался в ответ голос Артема. Есть готовность, проговорил капитан Тао. Принял, отозвался Гуйлинь. Правый поворот, долгий спуск, готовность, минута. Левый поворот, затяжной подъем, вход в правый поворот, давай. Сверху громыхнуло, и посыпались камни. Сначала мелкие, потом все более и более крупные. Пошла лавина, ай, взвизгнул водитель и принялся тормозить. Полный газ и шаг дурной, взревел располагавшийся рядом с ним на переднем сиденье командир. Вперед, он только что закончил доклад старшим. Сообщил о кое-каких возникших сомнениях. Почему, например, на связь с ним вышел не сам полковник, а его адъютант? И почему голос у этого адъютанта был какой-то уж больно грустный? Услышал в ответ дружеский совет. Поменьше думать, побольше действовать. Сложил телефон, засунул его в нагрудный карман и только-только собрался было вполголоса прокомментировать услышанное. Не успел. Водитель послушно вдавил в пол педаль газа. Автобус буквально скакнул вперед и проскочил лавину, для того, чтобы тут же угодить под следующую. Крупный обломок скалы ударил в кормовую часть автобуса, развернув его поперек дороги. Хайги замерой в следующие несколько секунд был сметен в пропасть. Уходим. Большаков отключил рацию. Собрался было стрельнуть у сидевшего за рулем Котова сигарету, но вовремя вспомнил, что тот еще в прошлом году бросил курить, и тоже стрелял у всех курева. Поудобнее устроился на сиденье, прислушался к себе. Сердце не болело и не кололо, точно не болело, только колотилось как молот, а ведь получилось. Его бывший боец Артем сработал как надо. В группе Большакова серьезное внимание уделялось минно-подрывной подготовке. Да и капитан Тао не оплошал. Видно, Гуйлинь тоже готовил своих на совесть. Сам же маленький китаец за компанию с Юрой и Юлией устроился за пулеметом чуть ближе к перевалу. Если бы автобус проскочил лавины, Юлия нейтрализовала бы водителя, а Гуйлинь и Юра превратили салон в дуршлаг из двух стволов. Давненько, надо признать, русские и китайцы не сражались бок о бок против общего врага. Уже и не припомнить, когда такое было. По дороге прихватили Тао с Артемом, Юрия и Юлию с Гуйлинем. Выглядел тот совсем как Большаков, то есть не очень здорово. Возраст, мать его так, куда же от него денешься? Глава 56. Убить немца. Если разобраться, сегодня мы совершили теракт, прервал молчание подполковник. Служебная, не по возрасту резвая Волга с Артемом за рулем притормозила у светофора. Вот и будешь разбираться, если поручит, отозвался Большаков. Развалившийся на переднем сиденье Котов негромко хмыкнул, а Гуйлинь на все сказанное не отреагировал. Никак, потому что сладко, как младенец в люльке, спал. Его вырубило сразу же, как честная компания пересела в Волгу. Возраст все-таки, и полный порядок с нервами. Это первый. Доложите, как слышно. Слышно нормально, как обстановка. Клиент пока не появился. Ждем. Внимательнее там. Есть. Перед поворотом Артем притормозил. Двое из заднего сиденья, подобно бестелесным призракам среднего пенсионного возраста, покинули салон. То же самое с грацией бегемота сделал и Котов. Волга подъехала к стоянке и припарковалась между бальзаковского возраста грязно-зеленой Ауди и годившимся ей в дедушке, утратившим первоначальный цвет, мерсом. Райх вышел из машины, старательно запер дверцы и нелегкой походкой славно потрудившегося человека направился через парк к дому. «Внимание, клиент движется к вам. Принято. Встречайте. Доклад по окончании работы. Есть». Два персонажа, вскрывающих лица балаклавах, вышли из темноты, остановились под фонарем и принялись терпеливо ожидать, когда Артем подойдет поближе. «Ну, надо же», — умилился подполковник. «Классика жанра. Сейчас кто-нибудь из этой сладкой парочки попросит закурить или задаст самый что ни на есть злободневный по времени и месту вопрос. Как пройти, к примеру, в филармонию? А в это время нарисуется третий злодей и жахнет терпили чем-нибудь тяжелым по темечку, а потом его будут долго и старательно бить, до тех пор, пока не перестанет дышать. Добрый вечер». Артем остановился в нескольких шагах от этих двоих. «Проблемы? Слышь, мужик», — начал тот, что слева. И тут все вдруг пошло не по сценарию. Сначала из кустов вылетела Арматурина, следом за ней еще один тип в балаклаве. Грохнулся на спину и затих. То ли разом утерял сразу все сознание, то ли твердо решил больше не огребать. «Хулиганы». Из кустов, массируя кисть правой руки, показался Котов. И куда только милиция с полицией смотрит. Все присутствовавшие сочли вопрос риторическим и отвечать не стали. Двое неизвестных не успели ни толком осознать изменившийся расклад сил, ни огорчиться человеческой непорядочности. Потерпевший, по их мнению, должен был прийти один, как сзади послышалось. На колени, лапы за голову. Обернулись и обнаружили у себя за спиной непонятно как там оказавшихся двоих пожилых людей, славянина по виду и азиата, со стволами. Дружно и тяжко вздохнули и опустились на землю. «Покажите личики», — прозвучала команда. Двое сняли балаклавы сами, третьему помог Котов. «Узнаешь?» — поинтересовался Большаков. «Угу», — кивнул Артем. «Контрактники из моего батальона». Гуйлинь подошел к одному из коленопреклоненных и легонько ткнул стволом в затылок. «Где рация?» «У него», — мотнул тот головой в сторону напарника. «Доложишь об успехе, когда скажу, и без глупостей». Крупный азиатского вида парень откашлялся и включил рацию. «Груз получили, порядок, отлично», — прозвучало в ответ. «Жду». Артем поморщился, уж больно знакомым показался голос. Человек в припаркованном неподалеку от стоянки «Опеле» отключил рацию и вернул на прежнее место в бардачок рядом с ТТ. Стрелять, хвала Всевышнему, не пришлось, и так управились. Что ж, вопрос с подполковником Райхом, лично ему даже симпатичным, окончательно закрыт. Ничего личного, просто в этой поганой жизни каждый сам за себя. Всегда и везде. В окошко автомобиля постучали. Водитель опустил стекло. «Огонька не найдется?» — смущенно улыбнулся пузатый здоровяк и продемонстрировал крупный чинарик. «Не курю». Сидящий за рулем только собрался было поднять стекло, как в челюсть прилетело. «Что-то большое и тяжелое, как грузовик. А этого тоже узнаешь?» Большаков кивнул в сторону разложенного на заднем сиденье крепкого темноволосого мужика лет 30, крепко связанного, со стремительно, прямо на глазах увеличивающейся в размерах опухолью слева на челюсти. Тот самый заместитель командира батальона, хмуро отозвался Артем. «Толковый мужик и к тому же башкир, он самый, с которым ты осторожно разные разговоры разговаривал и тонко намекал на перспективы. Да, а кто-то другой, как видишь, не стал ходить вокруг да около. Предельно просто все разъяснил и много чего пообещал». Глава 57. В недрах спецслужб. Начальник управления Министерства национальной безопасности озабоченно глянул в окошко тонометра и нахмурился. Забросил в рот несколько таблеток, с видимым отвращением их проглотил и тут же запил водичкой из хрустального стакана. «Я тебя услышал, Кайрат», — с отцовской нежностью в голосе проговорил генерал. «Хочу, чтобы ты знал, я с тобой, можешь быть уверен в моей поддержке. Хотя», — промелькнуло в голове у подполковника Ибраева, «хотя какой из меня сейчас боец, Поморщился и принялся осторожно поглаживать грудь в районе сердца. Давление зашкаливает, голова, как казан. Вздохнул. Да и с мотором проблемы. Настоящий, еще старой школы профессионал, умнейший мужик, начальник управления обладал важнейшим для руководителя высокого ранга качеством. Он всегда и во всем избегал резких шагов и острых решений, а еще умело уворачивался от прямого участия в каких-либо акциях, не гарантирующих 100% успеха. Именно поэтому он сподобился за 10 лет службы в этой должности успешно пережить 2 министров и 3 президентов. Но сейчас все было совсем по-другому. После ночного звонка из Пекина он мгновенно просчитал ситуацию, сориентировался в обстановке и без колебаний принял одну из сторон. И тут же, прямо на рабочем месте, занемог. Почему? Да потому, что генерал не рвался в главные герои и спасители Отечества. Это было чревато карьерным ростом, что ни в коем случае в его планы не входило. Нынешняя его должность была последней, на которой требовался настоящий профессионал. Выше уже начинались посты чисто политические. Те, что подразумевали несравненно большие возможности, но в то же время их так легко можно было лишиться. Быть скинутым легким щелчком в небытие при малейшем изменении обстановки. А покидать так хорошо кормившую его службу в планы генерала не входило. Наоборот, он собирался находиться на ней как можно дольше. «Я все понимаю, Зафар Аскарович», — почтительно произнес подполковник и склонил голову. «Значит, так», — голосом умирающего лебедя проговорил шеф. «С сегодняшнего дня обязанности начальника управления будешь исполнять ты. Приказ уже подписан. Цени доверие, подполковник». «Однако», — промелькнуло в голове у Ибраева. «Вот это да! Даю тебе полный карт-бланш», — продолжил генерал. «Работай и ничего не бойся. Если что, прикрою». «Как же?» — и подполковник одарил начальника полным безграничной благодарности взглядом. «Министру пока ничего не докладывай. А вот это толково. 3-й год их конторой руководил типичный политический назначенец. Не то чтобы полный дурак, просто полнейший и законченный профан в профессии. С инициативой к тому же. А инициативный дилетант, как известно, способен нанести делу больше урон, нежели отряд врагов-профессионалов. Первого зама, полагаю», — тонко улыбнулся Кайрат. «Это тоже касается». Ответом ему была еще более тонкая улыбка шефа. Первый заместитель министра заслуженно носил прозвище Миклуха Маклай. Сегодня этот выдающийся человек обедал в Париже, а завтра легко уже мог с аппетитом вкушать ужин, скажем, в Гонконге. И это нисколько не вредило качеству его работы по той простой причине, что ею он просто не занимался. Один из богатейших в прошлом бизнесменов страны, олигарх, можно сказать, пару лет назад он отошел от дел, прикупил занимаемую в настоящее время должность и принялся в собственное удовольствие колесить по планете. За каким, спросите, чертом ему понадобился этот пост? Да тот же черт его и знает. Может, детективов начитался да кино насмотрелся, а может, просто нравилось быть генералом спецслужб. «Разрешите идти, господин генерал?» — Ибраев привстал. «Обожди». Начальник вдруг перестал изображать без 5,5 минут покойника. Поднялся, фигурально выражаясь, со смертного одра и плотно уселся в руководящее кресло. «Есть идея, слушаю». «Ну и как тебе?» — хитро прищурившись, спросил несколько минут спустя начальник. «МММ не совсем понятно», — отозвался подполковник. И тут до него дошло. «Погодите, шеф, вы хотите сказать?» «Умница», — ухмыльнулся генерал. «И они тоже не поймут. Точнее, поймут, но каждый по-своему». Проводил ласковым взглядом рванувшегося со всех ног в бой подполковника. «Иди, малыш, сражайся и побеждай. Получай очередную звезду на погоны, избавляйся от надоевшей приставки к должности начальника отдела. И не забывай, кому и чем ты обязан». Глава 58. 37-й год по местному календарю. Более-менее влиятельных деятелей оппозиции без особых проблем отыскали в столице и за ее пределами. Адреса всех 11, их друзей, подруг и подруг друзей, сами понимаете, секретом для спецслужб не являлись. И хотя задержание прошло, в общем, мягко, без битья по организмам, обысков по месту жительства, наручников и прочего, достопамятным 37-м годом повеяло ощутимо. Задержанных доставили в Министерство национальной безопасности. И началось. 4 из них бросили в грязный подвал, где их с нетерпением ожидали орудия пыток и сертифицированные специалисты в погонах по их эксплуатации. Отнюдь, как помнится, говаривал один щекастый реформатор, отнюдь. В переговорной на 3-м этаже их ожидал накрытый с умеренной казенной роскошью стол, чай, кофе, фрукты, сладости. Может, по чуть-чуть, и редкой приятности молодой человек, лощеный, разодетый по последней моде, патологически обаятельный, типичный близкий помощник и дальний родственник какого-нибудь по-настоящему большого человека. Капитан Аширбиков со всем возможным почтением предложил дорогим гостям занять места за столом и немного освежиться с дороги. Сообщил, лучась от радости, что там, почтительно указал ухоженным пальчиком на потолок, принято судьбоносное решение о консолидации всех здоровых сил общества. Именно поэтому их, светочей разума, лучших представителей оппозиции, страдальцев за народное дело, и пригласили сюда, а в самое ближайшее время их же планируется принять на самом верху. Сладкой музыкой прозвучали такие приятные для любого и каждого слова, как гранты, посты в правительстве, средства массовой информации и эфирное время, и почтительная просьба напоследок проработать к грядущей встрече пакеты программ и предложений. Совершенно обалдевшие от свалившихся на головы благ, все четверо вышли как по облакам наружу, где каждого, подчеркиваю, каждого из них ожидал лимузин представительского класса, чтобы доставить светоча разума и т.д. к месту жительства, или туда, откуда привезли. И никому, повторяю, никому из них не пришло в голову усомниться в реальности всего только что произошедшего. Все были просто счастливы, потому что нет такого оппозиционера, что не мечтал бы о возможности порулить и прорваться к кормушке. С другой четверкой поступили с точностью да наоборот. Общение органов с ними проходило в темном тесноватом помещении с одним единственным, выходящим во внутренний двор окошком и тусклой лампочкой под потолком. Майор Нагаев был совершенно не похож на получившего прекрасное образование человека, выпускника Сорбонны, между прочим, хотя таковым и являлся, ростом под 2 метра, с напоминающей двустворчатый шкаф фигурой, лицом неандертальца и кулаками размером с дыню сорта колхозница. Ими-то он как раз и колотил по мебели и сотрясал воздух в неприятной близости от лиц задержанных, и громовым, напоминающим рык голодного льва голосом сообщал доставленным об изменениях в их жизни и судьбе в самое ближайшее время. Арест с конфискацией всего честным образом нажитого, репрессии в отношении родных и близких, сроки до горизонта, и даже грядущее трудоустройство в атомной промышленности страны. Имеется в виду работа по добыче урановой руды, чудом сохранившие в сухости штаны, морально раздавленные в тонкие блины бедолаги выползли из министерства подобно кузнечикам, то есть назад коленками. Услышанное потрясло всех до глубины души, особенно перспектива добычи стратегического сырья с помощью кирки и лопаты. И никому не пришло в голову, что перед тем, как начать добывать уран, его неплохо было бы на просторах отчизны разыскать. Для начала, мы забыли рассказать о том, что было еще с тремя борцами с режимом, а ничего с ними не было. Их оставили в каком-то коридоре на втором этаже и на несколько часов забыли об их существовании. Там они и просидели в горьких раздумьях и с нарастающим с каждой минутой страхом на жестких стульях. А потом какой-то мелкий по виду чин в самой что ни на есть грубой форме поинтересовался, какого черта они там делают, и прогнал наружу чуть ли не пинками. Даже в туалет зайти не разрешил сатрап. Все они в этот день и последующие оказались недоступны для мелкой демократической погони из собственного окружения, и та не получила никаких ценных указаний касательно того, что должно произойти на следующий день, потому что семеро из вождей просто тряслись от страха или же от него просто умирали, ибо нет ничего более ужасного, чем неведомое и непонятное. А еще четверо, теперь уже видные, можно сказать, государственные мужи, просто не желали иметь ничего общего с жалкими отщепенцами и врагами отчизны. Как выяснилось позже, никто из всех них так и не отправился ни по этапу, ни во власть. Совершенно напрасно ребята восприняли посулы державы, против которой боролись, всерьез. Слова они и есть слова. Часть 13, глава 59, день, богатый на события. По-немецки пунктуальный подполковник Райх всегда, что бы ни случалось, прибывал на службу в одно и то же время. Утро этого дня не было исключением из правила. В 8:45 он припарковал древнюю и ветхую с виду «Волгу» на стоянке перед министерством, выключил двигатель и замер, не выходя наружу, в ожидании. «Как обстановка?» – прозвучал голос Юры. «Порядок, он появился. Стрелок, пусть даже очень хороший, отличается от снайпера тем, что способен только нажимать на спусковой крючок и поражать цель. Снайпер же, кроме умения метко стрелять, обладает еще многими другими полезными навыками. Умением быть невидимым постороннему взгляду в том числе. После возвращения с перевала Юлия с мужем быстренько смыли с себя грязь, переоделись и направились на прогулку перед сном. Вместо сна, если быть точным, прошлись по улицам, примыкающим к организации, где служил Артем, посидели на лавочке и даже поднялись на крышу одного из домов по соседству. И картина предстала как на ладони. Подполковника собирались ликвидировать на стоянке. В тот момент, когда тот выберется из машины, не раньше, потому что сделать это по месту жительства или на маршруте движения было затруднительно, и не позже. Путь от стоянки до места работы проходил через аллею, и деревья затрудняли обзор. Работать по Артему явно собирались из окна чердака сталинской четырехэтажки. Единственное в окрестностях удобное место, метров 50 до цели, что гарантировало ее почти 100% поражение, и удобный путь отхода на многолюдный проспект через проходные дворы. Так что шансы у Стрелка были, и неплохие. Почему все-таки у Стрелка, а не снайпера? Да потому, что в подчиненном подполковнику батальоне уже несколько месяцев не было ни одного специалиста этой военно-учетной специальности. Еще весной их было четверо, а в начале апреля все они, один хороший, приличного среднего качества двое и еще один совсем неопытный, одновременно разорвали контракты и убыли. На Ближний Восток предположительно. Юлия взглянула на часы. 8:09. В окошке чердака появился широколицый, коротко стриженный азиат около 40 лет. Повертел по сторонам головой, переговорил с кем-то по телефону и принялся наблюдать за местом будущей работы, стоянкой в бинокль. В общем, вел себя, как и подобает Стрелку. Сосредоточил все внимание на месте будущей работы по цели и начисто упустил из внимания то, что и сам может ей уже и оказаться. За все время он ни разу не посмотрел в сторону расположенной метрах в 200 от него многоэтажной недостройки, где, собственно, и расположилась Юлия. Впрочем, если и посмотрел бы, все равно вряд ли бы ее заметил. Тем и отличается снайпер от всего прочего вооруженного люда, что умеет маскироваться на местности. В 8:39 он дослал патрон в патронник, снабженного кустарным глушителем старого, но надежного десантного калаша. Расположился поудобнее и приник к прицелу. В 8:43 Стрелок положил палец на спусковой крючок, изготовился, и вдруг соскользнул вниз и пропал из виду. Выстрела со стороны ни он, ни никто другой не услышали. Выпущенная Юлией пуля угодила ему примехонько в лоб. Зазвонил телефон на торпеде. Артем схватил трубку. «Слушаю». «Иди служить», — прозвучал в ухе голос Юры. «Дорога свободна». «Понял, спасибо». Райх отключил телефон, вытер платком руки и лицо, попил водички из бутылки. Давненько, лет 8, наверное, его жизни реально никто и ничто не угрожало. Отвык. Вчерашние клоуны в балаклавах, ясное дело, не в счет. Ребята просто не знали, с кем связались. Для бывшего бойца из группы того самого Большакова не было проблемой разобраться с подобного рода публикой. А тут, да и возраст, однако, начало шестого десятка пробега по жизни. Да, он вышел из машины и двинулся вдоль аллеи. В этот день подполковник Райх прибыл на службу на 3 минуты позже, чем обычно. Командир подчиненного ему батальона раннему звонку начальника был заметно удивлен и не особо удачно это скрывал. Доложил, однако, бойко. За истекшие сутки происшествий не случилось. Личный состав, как ему и положено, готовится к занятиям боевой и специальной подготовкой. Незаконно отсутствующих нет. А так, 3 в госпитале, 5 на учебе, 21 в плановых отпусках, 5 в отпусках кратковременных. Заместитель командира батальона, по семейным обстоятельствам, 3 контрактников из хозяйственного взвода, на свадьбе в соседнем районе, и начальник склада вооружения отпросился на рыбалку, доложил комбат. Сержант 1-го класса Мирхазмитов, если не ошибаюсь, проявил осведомленность начальник. Охотник, рыболов, лучший стрелок батальона, так точно, прозвучало в ответ, и отличный служака. Известие о том, что его рапорт на отпуск подписан и он свободен, как горный ветер, комбат воспринял с радостью и явным облегчением. Выход в отпуск в свете разворачивающихся событий и особенно после звонка почему-то все еще живого начальника был для него наилучшим из возможных вариантов. Провести его, в смысле отпуск, в обязательном порядке следовало вне страны, и не очень торопиться с возвращением. Около 8 утра по местному времени советнику президента из Пекина позвонил один второразрядный чиновник из администрации, бывший однокашник по МГУ. «Он все знает», — сухо проговорил старый знакомый. «Просил передать, что больше в твоих услугах не нуждается», и добавил, уже от себя, «у тебя 4 часа, не больше, а приехали за ним уже после полудня. За это время угодивший в опалу чиновник мог успеть многое. Рвануть, например, в аэропорт и первым же рейсом покинуть страну. Прыгнуть в машину и стартовать в сторону перевала и оттуда дальше, на север, выдача откуда была невозможной. Или просто пройти пару-тройку кварталов пешком и попросить политического убежища в посольстве самой демократической и справедливой страны мира. Для всего этого время, сами понимаете, и давалось. Экс-советник поступил совершенно иначе. Неторопливо принял душ, тщательно побрился, облачился в свой любимый летний костюм. Присел за стол в кабинете с чашкой любимого зеленого чая и принялся щелкать кнопками телевизионного пульта. По первой национальной программе шла прямая трансляция с умеренно заполненной народом площади перед президентским дворцом. Вот только собрались там соотечественники не протеста для, а исключительно хлеба и зрелищ ради. Поглазеть, как бросают друг дружку через все сразу накачанные парни в камуфляже. Как они же лихо раскалывают голыми руками и головами кирпичи и доски. Угоститься на халяву шурпой с лагманом из полевых кухонь. И запить это дело дешевым свежайшим пивком, только что с завода. Страна-то была, несмотря на географическое положение, пока еще вполне светской. И заложенные еще в проклятые времена ненавистной Советской империи алкогольные традиции соблюдались здесь свято и с любовью. Посмотрел немного и отложил пульт в сторону. Достал из ящика стола наградной пистолет и передернул затвор. Эксперты потом единодушно признали, что смерть выдающегося государственного деятеля наступила в результате несчастного случая при чистке оружия. Именно так, к доктору не ходи. И доктор охотно это подтвердил, в смысле, врач-патологоанатом. В тот же день подполковник Райх вызвал к себе оставшегося за командира начальника штаба батальона и троих ротных. Один из них, ссылаясь на резкое и внезапное ухудшение здоровья, от приглашения уклонился. Товарищ, видно, еще не осознал, в какую сторону качнулась стрелка весов. Ну и Аллах с ним. Артем провел с прибывшими краткую, но энергичную беседу. Наученный горьким опытом, не стал тонко на что-то такое намекать, а пообещал всем троим все и сразу. Повышение в чинах и должностях, награды и перспективы. И встретил полное и восторженное понимание со стороны подчиненных. Все они, проникнувшиеся важностью исторического момента, как раз того, что было обещано, страстно желали. Вечером того же дня усиленная горная артиллерия и рота выдвинулась в сторону перевала и к полуночи полностью его блокировала. Юра с Юлией прогулялись по городу, перекусили в ресторане. Сувениров на память покупать не стали, супруги Новиковы, в отличие от белорусов Васнецовых, никогда в этой стране не были. Ближе к вечеру они прошли регистрацию и досмотр перед рейсом на Москву. Прикинутая на серьезные деньги с отвисшими почти до плеч под тяжестью золотых серег мочками ушей сотрудница таможни даже не стала проверять ручную кладь у этих, тех, которых политики и прочие успешные персоны с любовью называют простыми людьми. Это вслух и официально, а между своими, просто лохами. И что, спрашивается, может быть такого ценного у парочки лошар из Беларуси? Часть 14, глава 60, Киргиза и море. Не нравишься ты мне, полковник Райх, покачал головой Большаков, обскакал бывшего командира на целое звание, а выглядишь, как будто тебя только что произвели в старшие прапорщики. Не понимаю, все просто, командир. Артем вздохнул. Попытка переворота успешно ликвидирована, и теперь целая толпа своих и близких выстроилась в очередь за орденами, должностями и прочими благами. А ты здесь по-прежнему чужой, подал голос Котов. Восток, понимаешь, можно подумать, у вас в России все по-другому, огрызнулся Артем. У нас все точно так же, кивнул Большаков. И все-таки, раньше меня просто терпели, пояснил полковник, и я особо не высовывался. А сейчас, когда, не договорил, и так все было ясно. А сейчас он, сам того не желая, стал героем. Причем не назначенным, а самым что ни на есть настоящим. Представления на присвоение ему очередного звания не было, но тем не менее приказ об этом был подписан лично президентом сразу же после возвращения домой, а может, еще в самолете. Этим самым многим в департаменте свежеиспеченного полковника была нанесена смертельная обида, а такое не прощается, и не только на Востоке. Искренне соболезную, Большаков подлил бывшему подчиненному чаю, и это все плохие новости, только начинаются, покачал головой Артем. Вчера из Штатов прибыло около двух десятков агентов во главе с заместителем этого вашего сэра Бенедикта, и уже начаты поиски его и вас двоих. Кстати, где сейчас тот, кого ищут, и его люди. Просто интересно. Понятия не имею, не покривив душой, ответил Большаков. Покидая тот самый особняк несколько дней назад, они успешно разминулись с въезжающими туда двумя старенькими микроавтобусами, крошечным корейским и российской газелью. Здешние умельцы узкого профиля, с ними Котов свел знакомство год назад, когда был здесь в командировке. Большие и востребованные специалисты по части наведения чистоты, не оставляющие следов произошедшего. Не далее как сегодня, продолжил Райх, в помещении американского культурного центра состоялось совещание старших групп. Проводил его тот самый заместитель этого вашего сэра, и, прервал молчание Гуйлинь, они уверены, что вы оба до сих пор в столице, выпускать вас отсюда не планируется. Местные тоже в деле, поинтересовался Большаков. Министерство национальной безопасности, насколько мне известно, особой прыти проявлять не будет. Полиция, напротив, землю роет, старательно, их там хорошо стимулировали. А твоя контора, будете смеяться, изобразил улыбку Артем. Не далее как сегодня утром меня вызвал наш первый. Поздравил с повышением и сразу же отвесил звездюлей за вялую работу по основной задаче. Так что вы мне в настоящее время абсолютно не интересны. Занимаюсь исключительно киргизами. Толково, заметил Гуйлинь. Самое время, как говорится, и на этом спасибо. Все равно как-то странно получается, подал голос Котов. Штатники у вас тут переворот готовили, а вы? Наше государство проводит многовекторную внешнюю политику, пояснил Артем. А если серьезно, командир, вам лучше поскорее отсюда убраться. Только это будет не так просто. Аэропорт и железнодорожная дорога уже под плотным контролем. Автомобилем тоже не вариант, молвил Гуйлинь. Еще как не вариант, согласился Райх. До границы придется добираться через север, а там у американцев оперативные позиции, лучше просто некуда. Получается, подвел итог Большаков, наземные и воздушные пути для нас закрыты. И морские тоже, добавил Артем. В смысле, удивился Котов. Америку наша страна никогда особо не интересовала, пояснил Райх. Поэтому сюда прибыли специалисты в основном, как бы сказать, разные. Один, например, с кольцом выпускника Аннаполиса, был очень обеспокоен вопросом блокады морского побережья. Это чтобы мы на Шаланде не ушли, догадался Котов. Точно, кивнул полковник. И очень удивился, когда узнал, что море уже лет 30 как пересохло. И это смешно, без намека на улыбку повторил Гуйлинь. Так все здорово описал, заметил Большаков, как будто сам там сидел в первом ряду. Ну, сам не сам, а кто-то из тех, кто охотно делится с тобой информацией. Работаем понемногу, скромно заметил полковник. И все-таки что теперь, командир, есть кое-какие наметки, успокоил бывшего подчиненного Большаков. Вот и отлично, в первый раз за все время улыбнулся Артем. Ничего не хочу об этом знать. Глава 61. Гори, огонь, гори. Несколькими часами ранее Большаков набрал номер и нажал кнопку вызова. Генерал-майор Никитин, прозвучал в трубке мощный голос человека, который до того, как оказаться в рядах МЧС, явно успел хорошенько послужить в войсках. Слушаю вас. Большаков не стал спрашивать собеседника, не является ли тот родственником его бывшего бойца, отставного полковника Никитина, и так знал, что это его родной младший брат, по неизвестной ему причине не питающий особой любви к старшему брату, более того, на дух его не переносящий. «Меня зовут Иван Иванович», — представился он, — «вам должны были позвонить». «Звонили уже», — перебил его генерал, — «и убедительно просили оказать всяческую помощь и содействие». «Это хорошо», — порадовался Большаков. Как раз то, что требуется. Только не совсем понимаю, как я должен это делать. Все просто. Мне надо, чтобы пара ваших самолетов с определенным интервалом по времени приземлилась на аэродроме в столице, сообщил название государства. И чтобы второй прибывший быстренько заправился и лег на обратный курс, а первый на некоторое время задержался. Зачем? Удивился генерал. Мой человек вам все подробно объяснит. А под каким предлогом они там появятся? По причине ли снова пожара на границе с Российской Федерацией? Так там же нет никакого пожара, опять удивился генерал из Москвы. Для вас это проблема, в свою очередь удивился Большаков, или просто сделал вид. Вы что, слегка ошалел генерал Никитин, предлагаете мне взять и поджечь лес на территории суверенного государства? Ну, что вы, успокоил собеседника Большаков. Вам всего-навсего предстоит провести внеплановое учение с имитацией пожара. Ну, не знаю, задумчиво проговорил генерал, все вами сказанное, и я не знаю, поддакнул Большаков. Может, мне еще раз связаться кое с кем в Москве и пожаловаться, что вы не хотите сотрудничать. Говорить такое по телефону, заволновался Никитин-младший. Насколько мне известно, ваш аппарат не прослушивается, успокоил его Большаков. Мой, тоже. Так мне звонить сами знаете кому, чтобы он позвонил вашему начальнику, или сразу его начальнику, не стоит, включил задний ход генерал, вздохнул, когда нужно вылетать, как только к вам прибудет мой человек, его зовут, пусть будет Геннадий, и подробно разъяснит вам, что и как, глава 62, по аэродрому, план эвакуации был прост и по-своему элегантен, еще накануне здание аэровокзала было взято под строгий, мышь не пролетит, контроль. Полицейские в форме и дешевых гражданских костюмах с фотографиями в руках старательно отслеживали всех улетающих, особое внимание уделяя мужчинам азиатской и европейской внешности в возрасте от 50 лет и старше. В этом трудном и ответственном деле им помогала десятка-полтора подтянутых, спортивно-молодцеватых англоговорящих мужчин в одинаковых костюмах более приличного качества. В 8:43 утра по местному времени в аэропорту произвел экстренную посадку проводивший патрулирование лесных массивов в приграничном районе самолет российского МЧС. Причиной этому стал выход из строя одного из двух двигателей. В 9:27 самолет отбуксировали в ангар, и его тут же посетила группа полицейских аэропорта и местных же механиков в количестве аж 6 человек. Четверо из них действительно трудились по этой специальности, а двое, явно нет, несмотря на то, что эти конспираторы вырядились в самые замасленные комбинезоны и старательно перепачкали руки. От настоящих тружеников их отличали нежные, необветренные лица и слишком свежее дыхание, без малейшего намека на ядреный перегар после вчерашнего. Полицейские бдительно проверили документы у экипажа и находившихся на борту пожарных и уходить не стали. Механики, настоящие и ряженые, с сочувствием выслушали историю российского экипажа о вдруг засбоившем движке, покачали многомудрыми головами и тоже не заспешили на выход. У коллег приключился самый настоящий стресс, и надо было быть последними бездушными сволочами, чтобы не оказать всемерную поддержку в его снятии. Поэтому возле самолета тут же разложили складный столик и застелили скатеркой, литературной газетой за прошлый год. А из объемистых карманов комбинезонов на божий свет появились огурчики-помидорчики, сладкий красный лук, зелень, колбаска и сомнительной чистоты стаканы. Полицейские, сами понимаете, ничего с собой не принесли. Привыкли выпивать на халяву. Разлили по первой. Ряженые, ясное дело, отказываться не стали, из соображений конспирации исключительно. Где-то через час пилоты и 6 человек из числа пожарных убыли на аэропортовском автобусе на рынок. Прикупить домой овощей и фруктов с давно забытым в Москве вкусом и запахом этих самых фруктов и овощей. Остальные продолжили банкет. В 11:58 приземлился второй борт МЧС. Прибывшая на нем ремонтная бригада тут же, прямо с колес, в смысле, с крыла, присоединилась к выпивающим. Стало по-настоящему весело, ощутимо повеяло давно забытой дружбой народов. В 14:07 возвратился автобус с 8 пассажирами. За это время ряды храбрецов заметно поредели. Потухли 3 из 5 полицейских и оба ряженых механика, к таким перегрузкам не привыкших. Для оставшихся банкет не прекратился, напротив, только начал набирать обороты. На заменявшей скатерть газетки по соседству с русской водкой появилось спиртное местного производства и несколько летных пайков. На закуску. Старший наряда бдительно мутным взглядом осмотрел прибывших и быстренько подставил стакан разливающему. Может, именно поэтому и не заметил, что кое-кто из вернувшихся из города слегка изменился внешне. Вскоре пожарная команда из вышедшего из строя самолета перегрузилась в исправный. Никто их ухода не заметил. А механики из ремонтной бригады, нагоняя начавших раньше, продолжили веселье. Им всем еще предстояло в процессе перехода банкета в пьянку, бессмысленную и беспощадную, до темна брататься с местными, разговаривать разговоры, петь песни, возможно, слегка подраться. А на следующий день, с самого раннего утра, преодолевая головную боль и общую гнусную слабость в организме, старательно ремонтировать то, что не было сломано. Потому что есть, черт подери, такая профессия. В 15:36 борт запросил добро на взлет и минут через 15 его получил. Самолет набрал высоту и лег на курс. Пухлощекий румяный человек по имени Геннадий поднялся с приставного сиденья и удалился в сторону носа самолета. Вскоре вернулся, катя перед собой столик на колесах. Он забросил в пластиковый стаканчик пакетик с чаем, долил немного кипятка, от всей широты души добавил коньяка из плоской фляжки, не забыл о дольке лимона и сахаре из крошечного пакетика, повернулся к внимательно наблюдавшему за этими манипуляциями Котову. «Чайкус, как себе?» – последовал ответ. «И не забудь вон их угостить», – кивнул в сторону сидений в хвосте, где устроились двое в потертой до блеска форме МЧС с погонами аж прапорщиков. «Самый опасный человек в Азии и не только в ней и тот самый Большаков, о котором сложено столько легенд, что многие на полном серьезе считают, не было никогда никакого такого. С каждым разом наши встречи становятся все более и более интересными. Не находите?» – негромко проговорил Гуйлинь. Он успел частично смыть грим и теперь уже больше походил на себя самого, нежели на того, кого приходилось изображать. Прототипа, покинувшего автобус на рынке и не вернувшегося назад. «Не спорю», – кивнул Большаков. Отхлебнул обогащенного Геннадием чая и одобрительно крякнул. Он тоже несколько преобразился. Снял цвета соли с перцем парик и отклеил пышные буденновские усы на пол лица. Хотелось бы. Гуйлинь тоже отведал чайку. Без малейшего отвращения. Чтобы приключения наконец закончились. Не юноши уже все-таки. А если и продолжились, Большаков с силой потер ладонями лицо, чтобы сражаться вместе, а не друг против друга, как раньше. «Присоединяюсь». И два пластиковых стакана без шума сошлись. Бывшим старым противникам, а ныне союзникам очень хотелось в это верить. Хотя русские с китайцем уже были братьями навек. И сколько, скажите, тот век продлился. Так что варианты были и оставались. Самые что ни на есть разные. Вскоре оба задремали. Возраст все-таки. На эту тему обязательно высказался бы Котов. Но он, чудом похорошевший, избавившийся от короткой, рыжего цвета бороды, очень напоминавший кабанью щетину, отключился еще раньше их. Глава 63. Хамицо Минг 30. С двумя посадками в пути борт МЧС добрался до подмосковного военного аэродрома лишь поздним вечером. Трое плюс Геннадий быстро и беспрепятственно, подобно иголке через марлю, миновали таможенные и прочие контроли и вышли наружу. Их встречали. Среднего роста, вполне заурядной внешности мужчина лет 50 ожидал их у выхода. Отставной вояка, бывший боец из группы Большакова, потом сам командир специального, укомплектованного выдающимися гуманистами подразделения. Их еще называли мясниками полковника Купоносова, сдержанно поприветствовал прибывших. Конечно же, удивился присутствию в компании Гуйлиня, но виду не подал. Он сел за руль крупного черного внедорожника. Геннадий устроился рядом, Большаков с Гуйлинем расположились на сиденье сзади. Котов отделился от компании и направил стопы к белой Ауди восьмерке. Открыл дверцу и устроился на переднем сиденье рядом с водителем. «Ну, здравствуй, дорогая». Сидевшая за рулем несколько примороженного вида красавица, настоящая снежная королева, аккуратно загасила окурок в пепельнице, а Саня и не знал, что та балуется никотином, медленно повернулась к нему и умело и больно настучала тому из собственных ручек по физиономии, а потом вдруг растаяла, потекла и превратилась в обычную русскую бабу, чей мужик черт знает где и сколько шлялся, что-то там делал, сражался, может быть, или мир спасал и совершенно о ней позабыл, даже весточку не прислал, хотя мог бы, а еще спал с лица и похудел, последнее, явное вряд ли. На качественно разбитой роже Котова расцвела подобно тропическому цветку улыбка. «Я тоже очень рад». Осторожно прикоснулся к скуле и слегка поморщился. «Поехали, родная». За всем этим внимательно наблюдали двое из припаркованного на стоянке Мерседеса. «Ну, вот и все». Юра включил зажигание. «А ты волновалась?» «А ты нет, можно подумать», — отозвалась Юлия. «Ну, что, домой, а завтра в Крым?» «Пора, Влад-31 уже заждался». Перед въездом на кольцевую дорогу Большаков попросил остановиться. Гуйлинь сдержанно попрощался со всеми, вышел из автомобиля и направился к припаркованному у обочины лимузину представительского класса и паре внедорожников. Старого головореза встречали соотечественники. Со всем возможным почтением, прямо как императора. Пожилой китаец трепетно пожал тому руку. Секретарского вида молодой человек распахнул дверцу авто. Бесшумно взревели моторы. Колонна, внедорожники спереди и сзади, лимузин посередине, двинулась на север. «Ни черта себе!» – нарушил молчание Купоносов. Он тоже встречался раньше с Гуйлинем, или как там его, дважды и совершенно при других обстоятельствах. «Это ты точно подметил?» – усмехнулся Большаков. «Вот такие времена настали. А кто это был?» – подал голос Геннадий. «Триада? Кто же еще?» Глава 64. И вновь продолжается жизнь. Следующий день прошел на удивление скучно, потому что выпал на воскресенье, а уже в понедельник с самого утра Большаков направился в администрацию президента. Вернулся на службу после обеда и первым делом вызвал к себе собственного первого заместителя. Недолго и достаточно ласково с ним побеседовал и выставил за дверь. По окончании разговора молодой и перспективный кадр заперся в собственном кабинете и принялся названивать по всем телефонам старшим товарищам. Без особого результата. Консультант того же почтенного заведения котов прибыл в тот же день на службу сияющим, как начищенный медный пятак, с приличных размеров синяком под левым глазом, которого совершенно не стеснялся. Напротив, носил гордо, как орден. С ним же, толком еще не сошедшим, и укатил вместе с собственным подразделением в командировку на восток страны, а оттуда уже в госпиталь, ненадолго. Впрочем, это совсем другая история, теперь о других и прочих. Николай Валерианович Большаков не был злопамятным человеком, просто он пока не жаловался на потерю памяти, и злить его ни в коем случае не стоило. Мини-олигарх Юлий Клементьевич Бондаренко, тот самый, что вытащил Большакова в Среднюю Азию на переговоры, как-то об этом подзабыл, и напрасно. Поэтому очень скоро огреб целую охапку неприятностей. Некая расположенная на просторах Отечества бизнес-структура, что давно и регулярно подпитывала финансами своего теневого акционера, вдруг, ссылаясь на какие-то форс-мажоры, объявила об остановке платежей. На законный вопрос WTF-32 с берегов Альбиона бывшие соотечественники принялись ссылаться на какие-то там форс-мажоры. «Верните вложенные в вашу богадельню бабки, козлы», — взревел из туманного далека облапошенный господин Бондаренко. В ответ ему нагло посоветовали попробовать поискать правду в городском суде города Череповец, или в любом районном суде того же города по собственному выбору. А тут еще и англичанка подгадила. Власти Британии принялись с упоением шкурить скрывающихся на ее территории узников кровавой гобни, российских толстосумов. Под раздачу угодило и некое бизнес-сообщество, то самое, в котором старшие товарищи назначили Юлика фронтменом, а по-русски говоря, зиц-председателем. Счета заморозили, в ближайшей перспективе замаячило судебное разбирательство и конфискация всего праведно нажитого, в пользу их новой демократической отчизны, сами понимаете. Спецслужбы Британии, с которыми Юлик не первый год водил дружбу, на его просьбу о помощи отреагировали чисто по-британски, то есть отморозились. Поэтому Бондаренко не стал дожидаться дальнейшего развития событий, распихал оставшиеся дензнаки по карманам и встал на лыжи. Говорят, что сейчас бывший успешный российский бизнесмен ведет жизнь обычного скромного пенсионера в Израиле. Кто-то видел его, прогуливающимся по набережной в Хайфе. Очень, говорят, сдал, постарел и обвис. Страна, которую не совсем по своей воле навестили наши герои, и откуда с трудом сбежали, вдруг отошла от привычной многовековой азиатской многовекторности, и вашим, и нашим, и повернулась наконец лицом к соседям по региону, России и Китаю, в основном к Китаю. Полковник Райх за заслуги перед Отечеством был представлен к достаточно серьезному, не по чину, ордену, чем, конечно же, многих серьезно обидел, и полетело вслед за первым представлением второе, об увольнении свежеиспеченного орденоносца в отставку по возрасту и выслуге лет. Однако более старшие товарищи это дело вовремя пресекли, и Артем остался на службе, правда, в прежней должности. В виде бонуса ему добавили полномочий, и теперь не было необходимости униженно и спрашивать разрешения на каждый чих и пук, и тратить уйму времени на отчеты за них же. Да, а еще ему выделили автомобиль, персональный, иномарку местной говенной сборки. После капитального ремонта, смута на севере страны сошла на нет, не сама по себе, конечно же, просто Китай инвестировал несерьезную для себя и крайне значительную для аборигенов сумму на развитие инфраструктуры региона, в результате чего местные, извините за выражение, элиты стремительно, с точностью да наоборот, изменили отношение к Поднебесной и ее гражданам, и принялись с энтузиазмом осваивать свалившиеся буквально с неба бабки, в смысле, пилить, откатывать и просто за них рубиться. А что, спросите, народ, я вас умоляю, ни при чем тут народ, как, впрочем, абсолютно всегда и буквально везде. Выпущенный на второй день после окончания сорвавшегося путча из гаража настоящий полковник Тулигин Таласович, несостоявшийся начальник контрразведки страны, не стал дожидаться разбирательства и смазал пятки салом, бараньим, естественно, дал деру и спрятался так, что сам себя найти не смог. Совершенно напрасно, к слову, Вопросов к нему ни у кого не возникло, ну, никаких. Его порученец, красавчик Мурат, заслужил правильной жизненной позиции и повышение и был переведен на полковничью должность в аппарат военного атташе в Финляндию. Там заскучал что-то, быстренько пристрастился к местной водке и потерял вскоре всяческую привлекательность в глазах у местных натуральных блондинок. Сэр Бенедикта с челядью еще некоторое время старательно разыскивали и, конечно же, не нашли. Занявший его пост бывший заместитель вышеупомянутого джентльмена клятвенно пообещал продолжать дело бывшего шефа, и в подтверждение этого тут же вычистил из подчиненного ему отдела четверых сотрудников, любимчиков пропавшего сэра, не без основания заподозрив он их в излишке ума, а также увлечении классической музыкой и, возможно, однополой любовью. О судьбе русского американца и снова русского, бывшего сотрудника ЦРУ Михаила ничего не известно, однако не стоит беспокоиться. Теплое местечко в наших спецслужбах бывшему сотруднику их спецслужб наверняка обеспечено. Юра с Юлией прекрасно отдохнули в Крыму. Через месяц вернулись и продолжили трудиться в скромной коммерческой фирме под названием «Передовые маркетинговые технологии», вместе с другими сотрудниками, обладателями сходных с ними биографий. А как же Большаков с Гуйлиным? Что произошло с ними? Что-то, может, и произошло, а возможно, и нет. Допускаю, что этих двоих вообще не существовало в природе. Уж больно лихие сложились биографии у бывших смертельных противников, а потом и союзников. Эпилог. Совещание по безопасности и противодействию терроризму стран ШОС, а может и БРИКС. Какая, собственно, разница? Наше время. Москва. Трехдневную усиленную работу, как водится, венчал банкет в стиле фуршета. То есть напитки и кое-какая закуска имели место, но присесть за стол и освоить все это возможности не было ввиду отсутствия столов и стульев. Поэтому выпивать и кое-как закусывать приходилось на ходу, сохраняя до конца мероприятия приятное чувство жажды и голода. 33. Из разных концов зала с бокалами шампанского навстречу друг другу неторопливо двигались среднего роста лысоватый крепыш вполне славянского вида и двухзвездный генерал-азиат в сопровождении невысокой темноволосой женщины лет 35 с погонами полковника на парадном мундире. Тоже азиатки, кстати. Они встретились у одной из колонн, после чего женщина направилась к столу с холодными закусками, а эти двое отошли в сторонку. «А вам идет форма, генерал. Вы тоже неплохо смотритесь в костюме, директор. Стесняюсь спросить». Большаков бросил взгляд в сторону дамы в погонах. «Моя старшая дочь», — с гордостью сообщил Гуйлинь. «Будем по-прежнему называть его так, хотя на бейдже на левой стороне груди значилось совсем другое. Прекрасный аналитик». «И только», — удивился Большаков, — «и только». «Ну да, ну да. Как я понял, на службе у вас полный порядок, можно и так сказать», — кивнул якобы Гуйлинь. «А у вас тоже все нормально, все кадровые вопросы решены», — ухмыльнулся китаец. «Более чем». И действительно, первый заместитель Большакова вскоре покинул свой пост и двинулся в политику, а его место занял ничем не примечательный человек по фамилии Купоносов. Тот самый, что встречал их в аэропорту. Гуйлинь одернул мундир. «Никак не могу привыкнуть к форме», — поймал взгляд Большакова. «Что, считаю орденские планки», — признался тот, — «впечатляет. Можно подумать, у вас меньше наград. Кстати, как поживает этот ваш Котов?» «Разгильдяй», — отрезал Большаков, — «в очередной раз отказался от повышения. Желает, видите ли, работать в поле». «Не осуждаю», — вздохнул Гуйлинь. «Все равно разгильдяй», — повторил Большаков. И оба замолчали, думая на разных языках об одном и том же, о том, как быстро промелькнули и остались за спиной годы, и о том, что и финиш уже не за горами, и никогда уже им больше, хотя все еще может быть. Румяный и пухлый, как молочный поросенок, военный с погонами майора, типичный военный переводчик, приметил орлиным взором двоих стоящих рядом и молчавших старцев. По-своему это молчание понял и устремился на помощь. Помощь с переводом,